Глава вторая. От сумы и от тюрьмы. Будучи еще шебутным, но в целом положительным парнем по фамилии Бабаев и проживая на планете Земля, я не особенно часто попадал в поле зрения всяких разных внутренних органов. Не в смысле почки и печень, а в смысле погоны и фуражки. Но один раз опрашивали как свидетеля драки, другой раз вызывали на побеседовать по поводу квизов. Мол, нет ли какой паскудной забугорной политоты в наших хихоньках и хахоньках под названием квиз. Ну и штрафы там за превышение скорости или переход дороги в неположенном месте, это тоже случалось. Все остальные мои действия-злодействия в общем и целом вопросов не вызывали. То ли шифровался интуитивно-качественно, то ли на самом деле не было в них ничего слишком противозаконного, это сказать сложно. Но Асархан имел с правоохранителями весьма специфические отношения. Вспомнить хотя бы одного перепелку и его бытовой расизм. Поэтому сравнивать мне было особенно не с чем. Разве что с голливудскими фильмами про американские тюрьмы. И вот тут что-то такое определенно прослеживалось. По крайней мере, меня сфоткали на фоне разлинованной белой стеночки, чтобы было видно мой рост и пропорции, заставили повращаться в стиле фас-профиль-анфас, откатали отпечатки пальцев, заставили переодеться в красный комбез робу, усадили на жесткий стул, который жалобно скрипнул под моей тушей, направили в лицо лампу и спросили: «Фамилия, имя, отчество, год рождения?» «Я буду разговаривать только с Иваном Ивановичем Риковичем, целовальником сыскного приказа», — сказал я и получил справочником по голове. Прямо под темечку. Какого хрена они дерутся справочниками? Ну, то есть, если исходить из банальной логики, то все понятно. Дерутся справочниками, потому что могут себе позволить. И потому что у них есть справочники. Бумажные, в мягкой обложке, напечатанные на сероватой газетной бумаге. Махровая земщина. У них тут даже компов в допросной нет. А справочники есть. Или это для конспирации, чтобы никто не догадался? Но все равно, бить по голове у рука, рассчитывая на то, что 5 пар наручников спасут вас от немедленного перегрызания глотки и потрошения, это очень самонадеянно. Хотя в данном случае работало. Я ведь, в конце концов, неправильный у рук. «Ты не соображаешь, где находишься, орк!» — побарабанил пальцами по столу взрослый усатый человек в штатском. Рожа у него была опухшая и в рытвинах. «Ну, так я тебе поясню. Это Бурдугус. Может, слыхал?» Я пожал плечами. Понятия не имею, что такое бурдугус и с чем его едят. Но название, похоже, наше орочье. Или местное, бурятско-якутское, что тоже вполне может быть. «Здесь тебе никто не поможет», — пояснил усатый. «Отсюда не выбираются. Это отстойник для таких уродов, как ты, которые думают, что им все сойдет с рук. Поверь мне, у нас есть масса способов заставить тебя торчать в ВВС как угодно долго, пока ты не сдохнешь. Как думаешь, любят снага черных уруков? Акхазады? А что, если тебя запихать в камеру, где сидят лаегрим из непримиримых?» «Будет полный фарш», — доверительно сообщил ему я. «Лучше так не делать. Лучше вообще не запирать меня, я вам честно говорю. Свяжитесь с любым земским ярышкой. Скажите ему, что некий черный урук, который ехал на байке на Байкал, ищет Ивана Ивановича Риковича. Дадац!» Теперь те, которые стояли сзади, приложили меня справочниками с двух сторон по обеим ухам. Ушам. «Сука!» Рявкнул я, вскакивая вместе со стулом, не сдерживая сил голосовых связок и переходя на гроул. «Хватит меня бить!» Лопнула лампочка. По крашенному половой краской стеклу цокольного окна зазмеилась трещина, и в нее тут же повеяло морозом, сыростью и тиной. Рядом река? Это уже что-то. Бледные милиционеры в штатском жались по углам комнаты и целились в меня из табельного оружия, из каких-то пистолетиков. Я сел обратно на стул и шумно выдохнул. Стул скрипнул и разломался к чертовой матери, так что я ляпнулся на жопу, да так и остался сидеть на полу, при этом решив поразглагольствовать. «Слушайте, господа товарищи милиционеры, ну да, я оказался на мосту в момент теракта, но я не убивал людей, понимаете? Вообще! Наоборот, я напал на террористов и убил их насмерть, всех троих! Мне нужно было проехать через мост, там была пробка из авто. Пробку спровоцировали эти киберэльфы, Или как эти пи***и называются? Психи крушили все вокруг и стреляли в людей из таких хреновин типа ручных бластеров и вообще вели себя неадекватно. Я кинул в одного из них колесом, второго зарубил бердышом. Бердыш, кстати, дорог мне как память. Он в принципе капитально дорог, если что. Он там торчит у одного террориста в спине. Это достаточно просто выяснить. На рукояти бердыша отпечатки пальцев. Это вроде как веская улика, да? Вам не нужно меня держать в этом вашем бурдугузе. Вам нужно связаться с ближайшим земским ярышкой и сообщить, что Иван Иванович Рикович... В этот самый момент в комнату ворвались местные укротители тигров. Наряженные в доспехи из армированного пластика и шлемы сферы с ростовыми пластиковыми же прозрачными щитами и электрошокерными дубинками в руках. На вооружении у этих держиморт в балаклавах имелись также помповые ружья чудовищного калибра. Может, заряженные патронами с солью или с резиновыми пулями? «Да я вообще-то ни разу сопротивления не оказывал», — зачем-то проговорил в воздух я. «Я просто прошу вас связаться с Иваном Ивана...» «В сектор 4, камера 20!» — крикнул усатый с нотками отчаяния в голосе. «А как его записать?» Прогудел из-под шлема старший всей этой пластиково-одоспешенной гоп-компании. «Плетов запиши, Иван Иванович! Кто там дело по мосту ведет? Храпов? Вот пусть Храпов с ним и разбирается! Достал меня этот урод уже до печенок! Чего его там на месте не пристрелили? С каких пор у нас нелюдей полюбили? Тащи его в камеру, пусть там торчит и гонор свой показывает!» «Но в 4.20 там ведь...» «Исполнять!» Попытался рыкнуть усатый, но в конце подпустил голосом петуха и отвернулся. «Заключенный Плетов, встаньте лицом к стене!» Грустно скомандовал главный держиморда. Я со вздохом подчинился. И почему я такой добрый? Потому что воевать со всей милицией в мире — это дохлый номер. Если я начну убивать земских стражей порядка, мне вовек не отмыться. Нужно будет или всю жизнь по лесам и горам ошиваться, или страну проживания менять. А у меня языковой барьер, понимаете? Мое отечество там, где говорят по-русски, вот и все. Ну и на черном наречии тоже, но это частности. Не на Борнео уже мне валить, в конце концов. У меня тут бизнес, шаурма, хтонь-матушка, большая любовь и миллион неоконченных дел. Да и Рикович тоже появиться должен. Если не с минуты на минуту, то со дня на день это как пить дать. Хотя со дня на день это уже очень долго. Мне бы к Эсси. С другой стороны, ехали мы точно навстречу солнцу, то есть к Байкалу я определенно приблизился. И воду из разбитого окна чуял. А если вода, то она наверняка втекает в Байкал. Тут все втекает в Байкал, кроме Ангары. Вроде бы. Знать бы, где этот бурдугус, тогда и про побег можно думать. Хотя чуйка от ежика пусть подскажет, если что. Поэтому пока что я переставлял закованные в 5 пар кандалов ноги и двигался себе по темному мрачному коридору с хреновым освещением. И сопровождали меня целых 6 зыркающих из-под забрал шлемов местных тюремных элитных воинов. Грозный эскорт. Я бы убил их минуты за 3, если бы захотел. Дурацкий красноватый свет, обшарпанные стены, потрескавшиеся плиты под ногами — толстые, плохо покрашенные решетки, какие-то допотопные камеры наблюдения по углам коридора. Может, запись еще и на видеокассеты ведется? Я чувствовал себя героем тупого психотриллера про тюремный эксперимент или что-то еще такое же затертое до дыр и пошлое. Судя по всему, на улице уже царила ночь, так как в 4-м секторе было очень тихо. Нет, кто-то храпел, кто-то шептался... Где-то слышался тихий мат, но в целом это было совсем не то, чего я ожидал от эдакого человейника-колодца этажей в 5. В центре сектора — атриум, по периметру камеры с решетчатыми дверьми. Никакого личного пространства. В каждой камере по 3-5 заключенных. На каждом этаже камер 20, значит, всего тут рыл 300-500. Дофига. Я даже вздохнул глубоко, поминая Роршаха из одного старого фильма про спившихся супергероев. Их всех заперли со мной. Понять бы еще, кого их. «А кто тут сидит?» — решил все-таки спросить я у охраны. Один из молодых да резких от моей реплики дернулся, взмахнул дубинкой, которая уже трещала электрическим навершием, но тот, что был постарше, поумерил его пыл. «Этот Плетов нормально себя ведет, хотя и упоротый. То есть упертый, по всей видимости. Ему предстоит тяжкая ночка, он имеет право знать. Мы поднимались по металлическим ступеням лестницы на четвертый этаж, а потом шли вдоль перил, и сквозь решетки дверей на меня пялились десятки и сотни пар глаз. Снага, гномы, люди. Пара до крайности зачмаренных эльфов. Два тролля. И ни одного урука. Ну да, мои сородичи скорее бы размозжили себе голову о стену, чем сели в тюрьму. Что характерно, еще тогда на земле одним из моих самых страшных кошмаров была тюрьма. Не такая американоподобная, правда, а наша, постсоветско-хтоническая, но, по сути, те же яйца, вид сбоку. «Рецидивисты тут сидят, вот кто! Те, кого поймали второй или третий раз и совершенно уверены, что на подонке клейма ставить негде, но вину пока доказать не могут. Или не хотят. Превентивный арест. Профилактический. Ты зря на Ацетонова бычить начал. Если бы не разорался, посидел бы в одиночке, пока Храпов не явится. Это всего-то денька 3-4. Вы, уроки, народ крепкий. Что тебе 4 денька? А тут, тут вон их сколько. А ты один». «Гы!» — сказал я. «Тут кормят?» «Завтрак, обед, ужин. Между ними тяжкий физический труд, прогулка и сон», — пояснил дружелюбный старый охранник. «Но тебе это вряд ли светит. Встретимся в лазарете утречком. Мы пришли. Тебе сюда». Рация крепилась у него на плече, и он сунул дубинку в гнездо на поясе, прижал освободившейся рукой кнопку и сказал: «Федорович, открывай 4:20». Дверь камеры с гудением зуммера отодвинулась в сторону. «Проходи, становись спиной к решетке. Закроется дверь, расстегну наручники». На самом деле я уже дважды примерялся. Разорвать цепи я бы смог, стоило только приложить усилия. Но потом отковыривать браслет из запястья и лодыжек? Не, пусть уж лучше ключиками. Так что я снова сделал смиренный вид и подождал, пока старшой из охраны скажет: «Два шага вперед!» Обозначая, что я могу быть свободен, по крайней мере, в пределах камеры. Затопали ботинки, конвоиры удалились, а я с удовольствием хрустнул суставами, наслаждаясь движениями конечностей и вглядываясь во тьму. И тьма взглянула в ответ четырьмя парами ярко-желтых светящихся глаз. «Уррр!» — прорычал кто-то глухо и гортанно. «Черный уррук! А каков он на вкус?» С подвыванием поинтересовался другой. «И крепко ли он спит?» Зрение мое уже переключилось в ночной режим. Смутить порождение урукхая отсутствием источников яркого света не получится. И я скорчил рожу. «Письеглавцы! Вот уж кого не ожидал тут увидеть. Это какой-то подвид зоотериков, типа волки-оборотни или вообще отдельная местная раса. Кинокефалы, которых Геродот с Гесиодом как раз размещали на севере Азии?» Я все-таки склонялся к первому варианту, потому как на волков они походили как псины ледащие, короче. Такие себе лохматые дворняжьи рожи, волосатые руки-лапы, про хвосты ничего нельзя наверняка сказать. Жопами они ко мне не поворачивались. «Ша!» — сказал я и хрустнул пальцами. «Вас жалеть не буду, песьи дети!» «Братья, у нас тут борзый черный урук, и его к нам посадили специально. Давайте сожрем у него ноги, он не помрет, а мы перекусим». «Ноги мои я вам жрать не дам», — погрозил пальцем я. «Только попробуйте, псины». «Обзывается, мы не псины, урук, мы чекалки». «Да мне сказал я. «Не полезете ко мне, я не трону вас». «Он нас не тронет, он думает, что может нам угрожать». Сутулые собаки приближались, принюхиваясь. «Ты урука человек? Твоя мама расставила ноги перед орком». «А твоя перед блохастым кобелем», уточнил я, стоя в показушно расслабленной позе. «Как думаешь, кому повезло меньше, ей или ему?» «Конечно, они кинутся на меня, это как пить дать, но если я хоть что-то понимал в собачьих, волчьих, шакальих, орочьих стаях, то первым кинется вожак. Так внутри стаи принято. Ну, про Акелу ведь все знают, да? Пока он не промахнется, он главный. А я понятия не имел, кто именно из них главный, и поэтому обоими глазами пытался следить сразу за всеми четырьмя кобыздохами. «Рар!» Один из шелудивых оттолкнулся передними конечностями, придавая себе дополнительное ускорение, и стремительным домкратом рванул вперед, целясь своей пастью вроде как мне в пах. «Грязный извращенец!» Я встретил его ударом кулака в нос. Крепко, так что даже рука моя заныла от столкновения с лицевыми костями. Второго угостил выпендрежным ударом обеих ног в прыжке, отправив писиглавца в полет через всю камеру. Третьему почти удалось цапнуть меня за руку. Но хрен там, только кусок рукава оторвал и тут же был схвачен второй рукой за грудки и оприходован твердым урукским лбом. Опять же, в нос. Ну, то есть я хотел в переносицу, классически, но слишком у псины выдающаяся морда лица. Была. Теперь вогнутая. «Не-не-не!» — завизжал четвертый, видимо, впечатленный скоростью и решительностью расправы. «Я все понял! Не меня, оу!» «Тогда сам!» — предложил я. «С разгону!» Во мне клокотал норадреналин. Прошло всего каких-то секунд 15, и этого было крайне мало для реализации моих кровожадных наклонностей. Да и маны у меня, по ощущениям, накопилось после стычки на мосту через край. Еще бы, такие редкие твари, как киберэльфы, наверняка уже и на Татао проявились, пока меня в этот бурдугу свезли. Так что рявкнул я, наверное, громче, чем следует, потому как шоколенок обреченно заверещал. И с разгону врезался башкой в стену и упал. «Офигеть, ты неадекват!» — прокомментировал я. «Какая у вас койка свободная была?» «Любая!» Мне нужно было сделать обмотки на руки, потому что, по всему выходило, это будут очень долгие дни, пока Рикович меня не найдет. А сквозь рукав нет-нет, да и посверкивало золото. И только тот факт, что последний из собачьих магикан забился в угол и прятал мохнатую рожу в коленях, спасал меня от разоблачения. Вот поймут, что я не просто так погулять вышел, а имею сверхъестественные рояли на правом предплечье, и все, переведут в тюрьму для магов. А там меня размотают, как бог-черепаху. Или как Роксана Сархана в свое время. Так-то они наверняка подумали, что я просто урук-беспредельщик, и решили наказать, посадив к самым злобным местным паскудам. Знали бы про Татау, определили бы или в карцер с хитрым экранированием, или в помещение для магов-мутантов-киборгов. Не совсем же они идиоты. Хотя киборгам и тюрьма не нужна. Вынь батарейки, и все. Наслаждайся холодным железом, чучело. Я уселся на ближайшую кровать, воняющую мокрой псиной, поморщился, скомкал постель вместе с матрасом и бросил в поскуливающего шакала, который мигом соорудил себе в углу что-то вроде гнезда. Приспособленец. Даже на голой фанере было приятнее, чем гипотетически в этом блошином домике. С шерстью на подушке. Фу! «Скажешь охране, что это твои соплеменнички сами на меня напали, или я суну тебе руку в пасть, высуну из жопы, дерну за хвост и выверну тебя наизнанку. Понял?» Так себя альбино лучше, чем ничего. «Да!» Его била крупная дрожь. «Жалеть мне теперь щеночка, что ли? Мерзкий и странный тип. Кстати, он и предлагал сожрать мои ноги, если что. Просто порода такая, типа шакала-табаки». Я огляделся, пытаясь понять, где предстоит существовать ближайшее время. В целом это было приемлемо. Тут обнаружилась даже маленькая раковина и сортир в полу. Так что я умылся, осмотрелся повнимательнее, обнаружил пару сравнительно чистых полотенец и принялся драть их на полоски. К тому моменту, как откроются двери, я должен быть во всеоружии. «Жратва есть?» Под матрасом обнаружились шоколадные батончики в бесцветных упаковках. Аж 15. Шикарно живут. Похоже, десерты отнимают у каких-то бедолаг. Ну, а мне зато будет чем подзарядиться. Пожевывая шоколад, я думал, что на том мосту орудовали никакие не эльфы. Точнее, эльфы, но не Лаэгрим. Во-первых, более широкие в кости, чем лесные жители. Во-вторых, оттенок кожи красноватый или кирпичный такой. В-третьих, я вспомнил совершенно точно, организм Лаэгрим отвергал импланты. Не приживались они. Даже палка от дерева прижиться могла при применении определенных магических техник, а железяка — нет. Значит, это были точно не Лаэгрим. И не Эльдар. Эльдары вообще не такие. Внешне. А вот насчет возможностей вживления кибернетики, тут я не знал. Гадать было бессмысленно. Тогда кто? Уманьяр? Каким же таким чудом американские эльфы с пушками, так похожими на ту, что я видал на Кавказе у Щербатова, да еще и в обвесе из киберщупалец, напоминающих приспособы суперзлодея из кинофраншизы со старушки Земли, оказались на автомобильном мосту через сибирскую речку Бирюсу? И чем дальше я думал, тем мрачнее становился. И тем сильнее мне хотелось отсюда выбраться и оказаться уже, наконец, где-то примерно на расстоянии вытянутой руки от Эсси. Но до этого нужно было выжить, не напортачить и дождаться Риковича. И если с первым и третьим, в принципе, еще можно было справиться, то вот со вторым... Со вторым могли начаться проблемы сразу, как только прозвенит местный будильничек и включится свет, и двери откроются.